Решено. Сделано. В месткоме Мирра выяснила, что секретаршу звать Алиной Аполлоновной. Возраст 50 лет, незамужняя, детей нет. Она, впрочем, и без анкеты. По поджатому, как куриная гуска, ротику было видно, что одинокая. Теперь нужно прикинуть, как прикармливают зверя биологического вида Вирго Анус Азар, дева старая злобная. Никогда ни к какому экзамену Мирра так вдумчиво не готовилась. Очевидно, следует учесть два фактора — психологический и физиологический. Во-первых, они не выносят молодых привлекательных женщин. У старых мымр должно быть ощущение, что юные красотки выпихивают их из жизни своими твердыми бюстами и крутыми бедрами. Одеться похуже, утянуть сиськи Литкиным лифчиком, нарисовать тенями круги в подглазьях. Второй фактор и вовсе извинительный. Климакс, период по эмоциональным и физическим ощущениям мучительный. Алину эту поди то в жар, то в озноб бросает, и все вокруг раздражает. Это тоже надо учесть. Что еще можно вычислить про старуху? Она из бывших. По анкете не очень понятно, написано «из семьи служащих», но имя отчество барские. Кружевной воротничок, стоечек, пенсне. Такие Мирру обычно не привечали. Чуяли черную косточку. Прикинуться своей не получится. У интеллигенции, как и у пролетариата, нюх на чужаков. Мирра безошибочно определяла бывших. Как бы они ни изображали из себя в доску свойских, как бы ни сыпали матюками и реф-фразами, точно так же и мымра вмиг срисует по тысяче признаков, что вузовка носик пролетарского происхождения из рабфаковок, хоть вставляя через каждое слово цитаты из блока и Бальмонта. Ладно, учли. И еще одно обстоятельство интересное. В прошлый раз Алина Аполлоновна вдруг загадочным образом сменила гнев на милость, когда Мирра при ней обругала профессора Логинова. Располагая этими оперативными данными, Мирра предприняла рейд. Выбрала момент, когда в канцелярии никого лишнего не было, села на стул перед секретаршей, подождала, пока та кончит изображать чрезмерную занятость и оторвется от Ундервуда, уставится колючими выцветшими глазками из-под стеклышек. Чего, мол, надо? Тогда сказала озабоченно: «У вас приливы, тяжелая форма. Я в прошлый раз заметила. Лекарства принимать не пробовали? Вот я принесла». И пузырек на стол. Та, как следовало ожидать, окрысилась. Интеллигенции не любят, когда чужие без спроса лезут в личную жизнь. «С чего вдруг такая заботливость? Я, кажется, не просила». Прямо обожгла взглядом. «Я выбрала себе специальность — возрастная эволюция женского организма». Не так уж сильно соврала Мирра. И быстро, пока не выгнали: «Согласно новейшим исследованиям, негативные явления климактерического периода смягчаются при помощи медикаментозной компенсации. Это моя тема. Есть отличное экспериментальное средство. Семисифуга расимоса. Экстракт змеиного корня. А попробовать мне не на ком. Все подруги и знакомые моего возраста. Вот я про вас и вспомнила. Подумала, что вы, наверное, вроде сапожника, который без сапог. Работаете среди медиков, но все они мужчины. Вам с ними говорить о таких вещах неудобно. Попринимайте. Потом расскажете, помогает или нет». В пузырьке была подкрашенная водичка. Но ни малейших угрызений по поводу вранья Мирра не испытывала. В войне и в любви все средства хороши. Мымра глядела на нее без выражения. Молчала. Кажется, не клюнула. «Сейчас выпрет за дверь», — тоскливо сказала себе Мирра. Алина Аполлоновна усмехнулась. «Что, в Колобукова втрескалась? То-то ты про его графика спрашивала, а теперь решила ко мне подкатиться?» Одно из самых важных качеств хорошего хирурга — быстрота реакции. Во время операции может приключиться любая неожиданность. Катастрофически упало давление, остановилось сердце, да мало ли. Если ты растерялся, не скорректировал операцию — беда. У Мирры реакция была прекрасная. План операции она поменяла моментально, кардинальным образом. «Да, я люблю Антона. И очень за него тревожусь. Из-за Логинова этого. Может, он и великий оператор, но человек — дрянь. Он оказывает на Антона плохое влияние». Тусклые глазки секретарши сверкнули. «Ура! Давление восстановилось, сердце заработало, операция удалась». именно что дрянь! — горячо воскликнула Алина. — Циник и несусветный выжига. Невероятно жаден до денег. За хороший гонорар хоть ерундовский аппендицит прооперирует. Его у нас никто не любит. Даже декан, академик Заончковский, на службу ездит на трамвае. А у этого, видите ли, личный автомобиль с шофером. Мире даже говорить ничего не пришлось. Качай головой, закатывай глаза и поддакивай. Он тысячи заколачивает, тысячи. Прям в карман, безо всяких ведомостей. И никакой фининспектор к нему не привяжется, потому что Логинов — консультант кремлевского лечсанупра, пользует больших начальников. Если какая неприятность, звонит прямо наверх и ябедничает. А какой грубый, холодный человеконенавистник. Ты, детка, правильно за Антона Марковича переживаешь. Я вижу, как он под влиянием Логинова прямо на глазах превращается в такую же деревяшку. «Помогите мне», — попросила Мира. Расскажите про Антона все, что знаете. Боюсь, он многое от меня скрывает. Только не говорите ему ничего. Пожалуйста. Мымра улыбнулась ей совершенно по-матерински. И рецепт приручения старых дев стал окончательно понятен. Попроси у них покровительства. Дай им поучить тебя жизни. Не возражай, не спорь. И получишь все, что тебе надо. Мира сама на себя удивлялась, откуда в ней взялось столько гибкости и хитрости. Кто это из писателей сказал? Любовь делает мужчину глупым, а женщину мудрой. Дальше нужно было просто слушать. Алина рассказала, что Антон Колобуков, поступив в университет, почти сразу же перевелся с первого курса на третий, а с третьего на пятый. И с самого начала ассистировал на операциях. Он анестезист от Бога, к тому же с настоящей швейцарской выучкой. На главный роковой вопрос про другую женщину секретарша уверенно ответила. Никогда никого не было. Антон Маркович живет только медициной. Это, конечно, хорошо, но все должно быть в меру. А под влиянием Логинова молодой человек твердо решил не заводить семью. Я сама слышала, как он говорил про это профессору. И тот одобрительно кивал. Мизогинист проклятый. Кто? Напряженно переспросила Мира. Еще до конца не поверив, что соперницы нет. «Мизогинист! Жена-ненавистник! Логинову женщины физически отвратительны. Как безобразно он разговаривает с сотрудницами и студентками! И Антона Марковича тому же учит. Но Антон, слава богу, человек интеллигентный!» Вдруг у Мира возникло страшное подозрение, от которого внутри все так и съежилось. «Значит, женщинами он не интересуется, а мужчинами...» Но Алина Полонна, чистая душа, вопроса не поняла. «Вы про Логинова? Он вообще людей не любит. Никаких! Патологический мизантроп!» И отлегло от сердца.